Как научиться любить свою работу? Миллиардеры любят свою работу, но не потому, что она приносит им огромный доход. Наоборот, они никогда не сумели бы разбогатеть, если бы ненавидели то, чем занимаются. Поэтому, если ваша работа будет для вас удовольствием, а не тяжелой обязанностью, вы сможете проявлять энтузиазм и энергию, которые принесут вам реальную пользу. Одна только любовь к своей работе помогает решить большинство всех связанных с нею проблем. А вот еще один нехитрый способ. Всегда представляйте, что трудитесь на себя. Тогда вы будете великолепно выполнять свою работу. Я никогда не хотел, чтобы на меня работал тот, кто не хочет трудиться в моей компании. Вы должны поступать так же. Не оставайтесь там, где вам не нравится. Жизнь слишком коротка, а работа слишком важна, чтобы растрачивать силы на занятия, которые не приносят ни удовольствия, ни пользы. Итак, стремитесь полюбить свою работу, но при этом будьте готовы к тому, что каждый день кто-нибудь будет мешать вам ею наслаждаться. Такой настрой лучше всего подготовит вас к непростым будням бизнеса, а также поможет не расслабляться и не терять оптимизма. Если же вы уже чувствуете, что любите свою работу и все время стремитесь вперед, никогда не останавливайтесь и не сдавайтесь под натиском обстоятельств. Даже если перед вами бетонная стена, будьте готовы ее проломить. Жизнь – штука чрезвычайно тяжелая, но в результате упорного труда можно ее облегчить.